Часть четвертая. Работа и забота. 1833-1836 годы. Провидение дало нам в нем великого поэта, князь Петр Андреевич Вяземский. Глава 22. Петр и Пугачев. Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку. Скопляю материалы, привожу в порядок, и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой. Письмо к жене 19 мая 1834 года. Пушкин любил историю, любил архивы, прелесть старой книги и пыльной хартии, запах старых переплетов, знакомый по детской Москве, по китайскому домику Карамзиных, по библиотеке Святогорского монастыря. В нем были все данные первоклассного историка: острая память, щепетильная правдивость и точность, чутье и вкус к прошлому, ясность суждения, широта обобщений, наконец, художественное понимание человеческой природы, этого главного материала, из которого творится история. В его привычке заносить в тетради слышанные и виденные рассказы о людях и событиях, в его неоднократных попытках вести дневник, сказалась потребность донести до будущих поколений ускользающую действительность. Онегин тоже летопись, по которой можно изучать эпоху. К Пимену Пушкин относился как к старшему собрату. Когда царь приказал допустить его в архивы, предполагалось, что Пушкин будет работать над Петром Великим, перед которым и царь, и поэт преклонялись. История Петра не была еще ни написана, ни изучена. Материалы о нем лежали в архивах неразобранные, не систематизированные. Пушкин более 5 лет рылся в документах, наполнил 6 больших тетрадей выписками и заметками. Смерть оборвала работу, не дала закончить многолетние замыслы. Равнодушные невежественные наследники и небрежные издатели растеряли записи. Семья не сберегла его архивов. Сначала держали бумаги поэта в ящиках, ставили их куда попало, таскали бумаги из имения в имение. Наконец, много лет спустя после его смерти, часть сдали в академию, остальное разбрасывали, теряли. Уже после революции, в 20-х годах нынешнего столетия, остатки пушкинских записей о Петре потомки употребили на то, чтобы завязывать банки с вишневым вареньем. Только незначительная часть материалов о Петре опубликована. Гениальному поэту было не суждено написать историю гениального русского императора. Но своей близостью с Петром он успел насладиться, отчасти ее использовал в художественных своих произведениях. Пушкина в истории интересовали не только строители, но и разрушители царств и империй. В его библиотеке было свыше 50 книг о французской революции. Изучал он русскую смуту, дворцовые перевороты, крестьянские бунты, казачьи восстания. 2 года одновременно с материалом о Петре подбирал он в архивах данные об одном из самых дерзких колебателей Российской империи — о донском казаке Емельяне Пугачеве, который за 60 лет перед тем взволновал всю юго-восточную окраину России, все Поволжье от Каспия до Казани. Им еще никто из историков не занимался. В 1809 году была издана в Москве книга «Ложный Петр III или жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Пугачева». Но Пушкин на нее нигде не ссылается, и я боюсь утверждать, что он ее читал. Пушкин совсем не был уверен, что его похвалят за его любознательность. Он подходил к Пугачеву молча, украдкой, как к запретному плоду. Когда собрал все главные материалы о бунте и написал капитанскую дочку, он поехал в Оренбург, проверил себя, получил те непосредственные впечатления, которые для художника часто важнее документов. Беглый казак, вор, конокрад Емельян Пугачев, ради которого Пушкин пустился в далекое путешествие, целый год бушевал со своей шайкой, разросшейся под конец в целое войско, царствовал между Уралом и Волгой, грозя докатиться до Москвы. Сама Екатерина среди европейского великолепия своего двора чувствовала себя под угрозой. Она была женщина неробкая, но и ее смутил стремительный успех бунтовщика, объявившего себя императором Петром III. Это был далеко не первый самозванец, выдававший себя за ее покойного мужа. Царица хорошо знала, что Петра Федоровича нет в живых, что уже 10 лет, как он лежит в могиле. Но даже тень убитого мужа, даже самозванцы, пользовавшиеся его именем, будили в ней темные воспоминания о прошлом, может быть, тревогу за будущее. Бунт быстро принял такой грозный характер, что Екатерина послала против полчищ Пугачева Суворова. Еще до приезда знаменитого полководца генерал Бибиков разбил мятежников. Пугачев уже так высоко залетел, что когда его схватили и посадили в железную клетку, чтобы везти в Москву, сам Суворов смотрел за тем, чтобы он не сбежал. На одном из ночлегов изба, где держали Пугачева, загорелась. Его вывели на улицу, привязали к телеге, и Суворов ночью проверял, хорошо ли его караулят. В Москве Пугачева казнили, тело его сожгли, прах рассеяли из пушки. Саму память о нем Екатерина старалась рассеять. Было запрещено произносить его имя. Этот запрет все еще не был снят. Пугачева замалчивали. Пушкин первый занялся его историей и так увлекся, что сделал его героем капитанской дочки. Он передал сущность бунта, передал характер Пугачева с правдивостью историка. Пушкин судил людей и события с художественной сдержанностью. И в повести, и в историческом своем исследовании Пушкин изобразил Пугачева не как свирепого зверя, даже не как преступника. Это просто казак, быстрый на язык, полный юмора, сметливый и отважный, лукавый и дерзкий, веселый гуляка, то жестокий, то добродушный, способный отплатить добром за услугу и простить смелое слово. Его размах подкупал Пушкина. В этом буйном, грубом русском разбойнике почуял он свойства вождя. Поэта, когда-то увлекавшегося романтическими пиратами Байрона, заняла могучая фигура казака-революционера. Но, подводя итог пугачевщине, Пушкин писал: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Подавая помощнику Бенкендорфа Мордвинову прошение о поездке в Оренбург, Пушкин писал: «Мне необходимо 2 месяца провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что же делать? Они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государю, имеют цель более важную и полезную. Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне? Это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии. Кроме жалования, определенного мне щедростью Его Величества, нет у меня постоянного дохода. Между тем, жизнь в столице дорога, и с умножением моего семейства умножаются и расходы. 30 июля 1833 года, черновое письмо». Он не сказал ни слова о том, что пишет историю Пугачева. Помнил, как ему вернули стихи о Стеньке Разине. Боялся, что ему не позволят объехать места, где пронеслась пугачевщина. а ехать ему очень хотелось. Разрешение было дано, и 18 августа Пушкин выехал с Черной речки через Москву в Оренбург. Он пробыл в отсутствии 3 месяца, из которых половину провел в Болдине. За 6 недель он отмахал почти 6000 верст, проезжая по скверным дорогам по 1000 верст в неделю. Из Москвы он выехал 29 августа. Несмотря на разные дорожные неурядицы, 2 сентября он был в Нижнем Новгороде, 5 он был в Казани, через 2 дня в Симбирске, откуда заехал в имение Языковых, но поэта там не застал. В Симбирске немного задержался благодаря пьяным ямщикам и зайцам, перебежавшим ему дорогу. Зато следующие 627 верст он проскакал в 3 дня и попал в Оренбург ровно месяц спустя после отъезда из Петербурга. Но и этого ему было мало. Подгоняемый любознательностью и добросовестностью историка, Пушкин проехал в 3 дня еще 250 верст, чтобы побывать в Уральске, как переименовала Екатерина Яицкий городок, откуда Пугачев поднял мятеж. Начиная с Казани, Пушкин ехал по тем местам, по которым шел Пугачев со своими шайками, только самозванец шел с юго-востока на северо-запад, а Пушкин ехал в противоположном направлении. На этот раз Пушкин путешествовал сравнительно удобно. В одной коляске со своим лакеем, о котором писал жене: «Одно меня сокрушает, человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом». 19 сентября 1833 года. Пушкину выдали особую подорожную по высочайшему повелению. В Москве почт-директор Булгаков дал ему специальный лист для смотрителей почтовых станций, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что и пишу прекрасные стишки. 2 сентября 1833 года. В этой поездке Пушкина опять, как на Кавказе, принимали как знатного путешественника, как знаменитого поэта, стихи которого уже были неотъемлемой частью умственного обихода русских грамотных людей. Они радовались возможности посмотреть на него. Приходили познакомиться, давали обеды, говорили речи, помогали ему находить живых свидетелей бунта и их показаниями проверять мертвые архивные документы. Еще были в живых современники Пугачева, его жертвы, соучастники, его подданные. В Казани Пушкин побывал у профессора медицины Фукса, большого знатока местной этнографии. Это был человек незаурядный. Еще Спиранский в 1819 году по дороге в Сибирь писал о нем из Казани: «Фукс — чудо! Многообразность его познаний, страсть и знание татарских медалей, знание его в татарском и арабском языке, благочестивый и нравственный человек, большое его влияние на татар по медицине». При содействии Фукса Пушкин возился со стариками-современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. 8 сентября 1833 года. Всегда очень внимательно отмечавший всякую услугу, Пушкин в одном из примечаний к истории пугачевского бунта говорит о Фуксе: «Ему я обязан многими любопытными известиями относительно эпохи и стороны здесь описанной». Жена Фукса была писательница. Она оставила любопытный рассказ о своих встречах с Пушкиным, о его вере в приметы и магнетизм. Пушкин с ней как будто подружился. Но Наталья Николаевна писал, что в Казани попал к 40-летней несносной бабе с вощенными зубами и ногтями в грязи, которая душила его своими стихами. Он боялся, что жена приревнует. Бесстрашно бросался он навстречу туркам, но от жены порой ограждал себя малодушным враньем. В Оренбурге Пушкин был гостем губернатора, графа Перовского, старого своего петербургского знакомого. Утром его разбудил смех хозяина. Перовский получил письмо от нижегородского губернатора Бутурлина и хохотал, читая его. Пушкин проездом через Нижний сделал визит Бутурлиным, которые приняли его очень приветливо, угостили обедом. Но когда Пушкин уехал, на губернатора напало сомнение. Ему показалось странным, что человек с таким положением, как Пушкин, скачет из города в город из-за Пугачева, вообще из-за сочинительства. Он написал своему оренбургскому коллеге: «Должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о пугачевском бунте. Должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Будьте с ним осторожнее». Граф Перовский ответил: «Пушкин останавливался в моем доме. Я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий. 23 октября 1833 года». Можно себе представить, как хохотал Пушкин, читая письмо Бутурлина. Он рассказал эту историю Гоголю, которому она пригодилась для ревизора. По словам Анненкова, Пушкин не совсем охотно уступал ему свое достояние. В кругу домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим хохлом надо быть осторожным, он обирает меня так, что и кричать нельзя». В Оренбурге встретил он доктора Даля, тоже петербургского знакомого. Даль был датчанин, он учился в России, окончил сначала морской корпус, потом медицинский факультет. В качестве врача он участвовал в турецкой и польской кампаниях, но интересовался он не флотом, не медициной, а этнографией и фольклором, сказками, поговорками, прибаутками. У Пушкина было с ним много общих интересов. В Оренбурге они сдружились. Оба внимательно прислушивались к голосам сказительниц, которые в устном предании хранили и подлинную историю, и творимые легенды. Даль уже собирал материалы для своего знаменитого словаря. Пушкину было приятно за 3000 верст от Петербурга на границе Азии встретить человека с такой страстной любовью к русскому языку, у которого многому можно было поучиться, с которым можно было подумать вслух. Даль, со своей стороны, подпал под обаяние Пушкина, привязался к нему. Он оказывал много услуг Пушкину. Они вместе объезжали окрестности, осматривали места, связанные с осадой Оренбурга Пугачевым, ездили в пригородный поселок Бреды, где был главный штаб Пугачева, откуда он командовал своей ордой, где пьянствовал, бесчинствовал, зверствовал. Даль разыскал современников Пугачева. Некоторые из них очень чтили память самозванца. Пушкин в примечаниях передает: «Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казачка, — на него мы не жалуемся, он нам зла не сделал». Пушкин спросил казака Дмитрия Пьянова, отец которого был сподвижником мятежника: «Расскажи, как Пугачев был у тебя посаженным отцом?» «Он для тебя пугач, — сердито ответил мне старик. — А для меня он был великий государь Петр Федорович». Когда я упомянул об его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: «Не его воля была, наши пьяницы его мутили». Целое утро провел Пушкин с 75-летней казачкой. Свежая, здоровая, сохранившая все зубы, казачка хорошо помнила бунт. Она указала Пушкину место, где стояла золотая, то есть попросту обитая медными листами, изба самозванца, а также и то место, где стояли виселицы. Показала горный гребень, где, по преданию, скрыт зашитый в рубаху огромный клад Пугачева, заваленный трупами, засыпанный землей. Она пела ему песни о Пугачеве, описывала, как ему присягали, описывала и казни. Через нее он уловил настроение пугачевских подданных, понял, что затаенное оно все еще жило среди казаков. Озорник, но молодец был батюшка-государь Петр Федорович, с удовольствием вспоминала казачка, которая за 60 лет перед тем удостоилась чести быть одной из наложниц самозванца, пишет о ней Пушкин. Часть ее рассказов он употребил для капитанской дочки. Рассказчица ему так понравилась, что на прощание он дал ей червонец. Это показалось ей подозрительным. Как только непонятные гости ушли, соседки стали стращать ее, уверяли, что за такие разговоры не миновать ей тюрьмы. Старуха заложила телегу и поехала в Оренбург к начальству. Показала золотой и призналась, что его ей дал чужой барин, волоса черные, кудрявые, а на руках когти, должно, антихрист, чиновники смеялись. Не бойся, старух, ему сам государь позволил о Пугачеве расспрашивать. Пушкин очень забавлялся, когда Даль рассказал ему, как любовница Пугачева приняла его за антихриста. В вечно деятельном мозгу поэта поездка в новые края, изучение событий, оставивших такую грозную память, порождали вереницу новых мыслей. Он делился своими планами с Далем, с воодушевлением говорил о работе над Петром. «Я сделаю что-нибудь из этого золота. О, вы увидите, я еще много сделаю. Я только что перебесился. Вы не знали меня в молодости, каков я был. Я не так жил, как жить бы должно». Так передает свои разговоры с Пушкиным Даль. Всюду, где Пушкин появлялся, вернее, проносился, он как метеор оставлял след. Весь он кипел жизнью, бодростью, новыми замыслами, интересом к людям. Глядя на этого выносливого, стремительного, точно из гибкой стали сделанного 34-летнего человека, мог ли подумать Даль, что пройдет 3 года, и он будет стоять около умирающего Пушкина. Пушкин промчался по Оренбургскому краю с такой быстротой, еще и потому, что подходила осень, его рабочая пора, он чувствовал, что пора спокойно засесть в Болдине. Из Оренбурга он писал: «Что, Жонка, скучно тебе? Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав, да нельзя, мой ангел. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. То есть уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. Я уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю. Что ж будет в постели?» 19 сентября 1833 года. К 1 октября он был в Болдине. Сначала жаловался жене: «Стихи пока еще спят». 8 октября. Потом опять: «Работаю лениво, через пень колоду валю». Все эти дни голова болела, хандра грызла меня. 21 октября. Хандру и томление он часто испытывал, приступая к новому, значительному произведению. Это были родовые муки, которые быстро проходили. Через несколько дней он зажил той размеренной жизнью, которую обычно вел, когда писал по-настоящему. Просыпаюсь в 7 часов, пью кофе и лежу до 3 часов, — писал он жене. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день. И все на одно лицо. 30 октября 1833 года. Вторая осень в Болдине выдалась не такая детородная, как первая, но зато он написал «Медного всадника». По его пометкам на рукописях видно, как он писал в этот приезд. На одном из автографов «Медного всадника» перед началом вступления стоит «6 октября». В этот день, вероятно, начата поэма. На сказке о рыбаке и рыбке стоит 14 октября. Анжела, начисто переписанная, отмечена 24, 26, 27. Воевода и Бурдыс и его сыновья 28. В те же дни начисто переписывал он «Медного всадника». Пушкин целый месяц кружился по следам Пугачева. Приехав в деревню, стал приводить в порядок свои новые о нем заметки и то, что раньше о нем писал, и вдруг сделал резкий переход. От мятежника, беглого казака, конокрада и вора, объявившего себя императором, повернулся поэт к Петру, к самому могучему императору, которого когда-нибудь знала Россия. Петр уже несколько лет был его спутником. Пушкин не был слеп к его недостаткам и порокам. Он признавал, что переворот, произведенный Петром, был крутым и кровавым. По словам Анненкова, материалов о Петре накопилось у Пушкина достаточно, чтобы приступить к их обработке, но Пушкин видел двойное лицо гениального созидателя государства и старый восточный тип бича Божия. Рука Пушкина дрогнула. В подтверждение своего суждения Анненков приводит из черновых бумаг поэта одну запись очень выразительную. «Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть — плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и кажутся писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика». Но эта грозная, подчас свирепая двойственность не мешала Пушкину признавать величие Петра. Его поражал всеобъемлющий ум, неутомимость в работе, сила воли, зоркость, с которой Петр охватывал интересы России, беззаветная преданность, с которой Петр служил России, особенно пленял Пушкина государственный гений Петра. Гоголь говорил, Пушкин был знаток и оценщик всего великого в человеке. Его тянуло к большим людям. Быть может, оттого так легко нес он свою славу, свою гениальность, что всегда искал себе в веках спутников по росту. Созидательная сила, струившаяся из державного строителя Российской империи, волновала державного поэта русского народа. Задолго до работы в архивах начал Пушкин вдумываться в сложный и грозный характер Петра. Постепенно подходил к нему. В 1827 году начал писать «Арапа Петра Великого», где изобразил и своего черного прадеда, и царя-революционера, оторвавшего Россию от Московии. Известный английский политик, тогда морской министр сэр Самуэль Хор, теперь лорд Темплвуд, подготовляя речь, сказанную им в Лондоне, на торжественном собрании по случаю столетней годовщины со дня смерти Пушкина, говорил мне, что эта повесть дала ему более ясное представление о Петре, чем длинные исторические рассуждения, примечания автора.